доктор. У меня что-то с сердцем плохо. Дайте мне капель. Да, сию минуту. Они всегда при мне. Господа! Коробочка с порошком! Что такое? Да-да-да-да, конечно. Мальчишка унес сонный порошок, который я предписал вам, чтобы лучше спали. А это настоящий! Вот он! Доктор! Вы меня воскресили! Господа, ура! Доктору! Ура! Ура! Нет, нет, нет! Диктатору ура! Ура! Инграм, скрывая досаду, одной рукой поднимает аксолотль, другой амблистому становится в позу непобедимого силача. Гости восхищены. Каждый из них тоже хочет стать похожим на мальчика-великана. Вполне вас, друзья, понимаю, и сам бесконечно я рад. Наш опыт удачным считаю, чудесным и зрим результат. Сегодня в зверинец ехидный придем все ночною порой. Пусть факелы всем будут видны, устроим мы праздник большой. Ликуйте, господа! Сегодня же ночью каждый из вас получит по двойной дозе этого порошка. Остаток мы употребим на выращивание смертоносных бацилл. Значит, сегодня ночью сбудется моя мечта, и я стану великаном! Мы все станем великанами! Огромными размерами возвысись над толпой. Мы будем гулливерами средь мелкоты людской. Не станем церемониться с огнем дугу народ. И перед нами склонится весь жалкий этот сброд. Порошок, порошок, порошок, порошок, радость нам он принесет. Порошок, порошок, рот людской земли сотрет. Неужели все пропало? Инграм уже не играет роли мальчика-великана. Он крайне подавлен. Теперь мы с вами снова в зверинце. Вечер. Мой зверинец, самый лучший в свете, знают это взрослые дети. Кровожаднее не сыщите зверей, приходите, посмотрите поскорей. Обезьяна Жако танцует изящно и легко. Мадам, лучше бы она не плясала, она очень устала. Что за дурацкий тон? И почему она, а не он? Ошибся. Сейчас проучу хлыстом. Уходит мисс Премьер. По поручению его превосходительства я направлена к вам. Рада приветствовать вас, мадам. Сегодня в полночь его превосходительство устроит здесь ужин. Банкет. Надеюсь, у вас возражений нет. Какая честь, какая милость. Мне даже и во сне не снилось. Но приведите в порядок скорее своих зверей. У них озлобленный унылый вид. Тот болен, этот слишком бит. Ах, что вы, они совершенно здоровы. Да и как им суметь заболеть? Ухожены, сыты, ни разу не биты. Ведь звери эти мне словно дети. О, обезьяна всегда, бананы в обед. Олени едят пельмени, для бегемота и слона. Колбаса и вино. внезапно. То-то же! А что не так, я всем вам покажу, где раки зимуют. Ехидно уходит. Ну что они здесь затевают? Какой-то ужин, банкет. Надеюсь, у вас возражений нет. Есть возражения. Если даже ночью на четвереньках стоять, совсем не спать. Совсем не спать. Ах ты, горькое, печальное мое, беспросветное звериное житье. Ингрант всегда говорит, ожидание — это не потеря времени для тех, кому принадлежит будущее. Где он сейчас, Ингрэм? Его дела всегда в полете, а сердце с нами. Враг силен. Кабрера в тюрьме. А маг? Где сейчас маленький маг? Занять все входы и выходы! Он здесь! Маг! Майя! Здравствуй, Майя! Здравствуй, маг! По тебе скучала так, чуть не заболела. Ничего не ела. Здравствуй, Майя! Здравствуй, Майя! Расскажи скорее, как в клетке ты сидела, танцевала, пела. Плохо было, милый маг, без тебя же хочу так, но без я не роли, поглупела, что ли. А я никому не позволю ругать мою Майю. Пусть она не сумела сыграть роль обезьянки, но влезла она в эту шкуру, как настоящий друг. А это всего важнее. Да, всего важнее дружба. Наша дружба. Дружба. Расскажи нам все по порядку. Приведи меня к этому самому главному. Диктатору? Да, пирожные подсунули с тем самым порошком, что изобрел доктор Кабрера. Хотели на мне опыт поставить, стану я от этого великаном или нет. Папа мне пирожные есть запретил, сам за меня оделся, мальчишку великана там представляет. Ингрэм! Ну и голова! Значит, он у диктатора как у себя дома. А самое главное... Коробочку с тем самым порошком я утащил. Глядите! Вот это удача! Весь в отца! Молодец! Качать его! Значит, опять поедим досыта. Сейчас эти картофелины, что мадам дала, снова вырастут с арбуз каждая. Дай-ка щепотку порошка профессора Кабреры. Посыпаю землю. Что-то ничего не получается. Может быть, этот чудесный порошок отсырел? Не может быть. Я его все время за пазухой держал. Покажи коробочку. На той были золотые капельки, на этой синие. Это не та коробочка. Что? Значит, подменили, обманули. Снова из глотки у бедняков их добро выкрали. Ну подождите, это вам так не пройдет. Скорее по местам, защитный идет. Мак, а коробочку на всякий случай спрячь. Украшайте зверинец! За дело! Слушайте внимательно, здесь банкетный зал. Будьте обаятельны, чтоб вас черт побрал. Запомните, когда скажу слова. Мои любимые звери веселятся в своей манере. Как скажу, 4-5, начинайте хохотать. 1, 2, 3, 4, 5. У-ха-ха, у-ха-ха. Но прошу всех повторять. У-ха-ха, у-ха-ха. надевает обезьянью шкуру и влезает в клетку. Входят приближенные диктатора. Действительно, очень уютный уголок. И кругом все звери, звери. Простите, мадам, а ваши звери не кусаются? Скажите точно, они не кусаются? Что вы, господа? Эти звери как дети. Мои любимые звери веселятся в своей манере. Так скажу, 4-5 начинают хохотать. 1, 2, 3, 4. Входит Инграм в детском костюме. Появляется диктатор. Сержант, эту коробочку с порошком я возлагаю на вашу ответственность. Ясно? Так точно, ясно. Поставить к ней часового и не спускать с нее глаз. Так точно, не спускать глаз. Доставьте сюда арестанта Кабреру. Пусть он полюбуется перед казнью на свое бессмертное изобретение. Так точно, на бессмертное изобретение. Мисс Премьер, распорядитесь, чтобы подали шампанское и все остальное, как я приказал. Слушаюсь. А вы и ваш штат, мадам Ехидна, да. Удалитесь. Часа через два явитесь. Шурма, за мной. Танцуйте, господа. Произошла ошибка. Настоящий порошок на столе под охраной часового. И нам надо во что бы ты ни стало его добыть. Папа, это сделаю я. Ты рискуешь жизнью. А тебя часовой близко не подпустит. Тогда дай мне твою коробку. А когда схватишь ту, которая лежит на столе, поддайся мне. Я поймаю тебя. Хорошо. Папа, папа, тут в клетке живет обезьянка. Ты должен мне ее купить сейчас же. Нет, папа, купи ее мне. Нет, папа, мне. Я в нее стрелял, это моя добыча. Стрелка не попал. Папа, купи мне. Ой, да тебе никакой обезьянки не надо. Ты сама обезьянка. Нет, это ты обезьянка. Нет, ты. Ну, нет, хорошо, ты. Хорошо. Я вам ее куплю. А теперь оставьте меня. У меня есть дела поважнее. Дети, не раздражайте вашего великого отца. Пойдемте, я покажу вам маленького бегемотика и слоника. Поскакали. Поскакали. Ваше превосходительство, затребованный вами из тюрьмы арестант Кабрера доставлен. Итак, профессор, ваше последнее слово. Может быть, вы одумались? Нет, я не одумался. Вы окончательно отказываетесь открыть секрет своего изобретения? Отказываюсь. В таком случае можете полюбоваться на действие своего порошка, а затем будете казнены. Уничтожить род людской, вы хотите без сомнения, и мое изобретение людям применить во вред. Я бессилен, но спокоен, с чистой совестью умру. Помогать хотел я людям, вы ж затеяли игру, очень грязную игру. Мне противно верны ваши лица. Уведите поскорей, вор-мошенник веселится, вор-мошенник веселится, честных обокрав людей. Как вы терпите, поразительно наглый субъект! Мак, пора, действуй, а то будет поздно. Мак выпрыгивает из клетки, хватает со стола коробочку с чудесным порошком и забирается на самое высокое дерево. Ой, обезьянка из клетки выскочила! Порошок утащила! Стреляйте в нее! Целься прямо в голову! Скорей! Стреляй, а то по крышам ускачет! Отставить стрельбу! Если ты ее ранишь, она весь порошок рассыпет! Здесь иначе действовать надо лаской! Конечно, ласка, я и говорю, ну разве можно стрелять? Ты, как тебя? Обезьянка! Поди сюда, ну поди. Сахара в нее приманил. Конфетку бы ей. Ти-ти-ти-ти. Позвольте, я поймаю ее. Действуй, мальчик. Обезьянка, обезьянка, иди сюда, я тебе печенье дам. О, поймал! Поймал! Коробочку с порошком отними. Инграм отбирает у Мака коробочку с чудесным порошком, а диктатору отдает другую, в которой сонный порошок. Вот она, коробочка! Молодец, мальчик! Доктор, с мисс Премьер, действуйте! Слушаюсь. Доктор добавляет по щепотке порошка бокалы шампанского. Подходите, господа! Господа! Наступает величайший перелом в истории нашей страны! Огромными размерами возвысись над тобой, мы будем гулливерами средь мелкоты людской. Не станем церемониться, согнем тугу народ, и перед нами склонится весь жалкий этот сброд. Порошок, порошок, радость нам он принесет. Порошок, порошок, проплеской земли сотрет. Доктор, что-то в сон клонит. Вы помните, этот мальчишка тогда тоже заснул? Хороший симптом. Жалко, мы не позаботились что-нибудь постелить. Кругом трава. Ну ничего, можно и на траве. Да-да, удивительное свойство порошка. Бай-бай. Диктатор и его приближенные засыпают. Инграм зовет Шура. Шур, отпирай скорее клетки. Сейчас, сейчас. Папа, что с ними случилось? Почему они спят? Потому что они выпили не то, что хотели. Я подменил порошок. Вот спасибо, друг. Так значит, меня можно считать воскресшим из мертвых. Ну а где мой порошок? Вот, пожалуйста. Друзья мои, снимайте скорее свои ненавистные шкуры. А вы, спящие господа, вы и есть кровожадные звери. Эти шкуры как раз вам будут в пору. Прекрасная мысль. Безработные снимают с себя звериные шкуры и надевают их на спящих. Вот она, настоящая обезьяна. Диктатор рычит тигром. Кто-то ехидно обрадуется. За мной, друзья мои! Да, сегодня день счастливый, и сбылась мечта моя. Рутся волны терпеливы, будет радостный друзья. Безработные, возглавляемые Инграмом и профессором Кабрарой, покидают зверинец. Диктатор и его приближенные просыпаются. Они все превратились теперь в хищных зверей. Что такое? Что это такое? Зверь! Не кушайте меня, я с высшим образованием. Вот она, моя обезьянка. Я не обезьянка, это ты обезьянка. Это ты обезьянка. Господа, вы понимаете, что случилось? Что случилось? Этот порошок оказал ужасное действие. Он превратил нас в зверей. На зверей? Ну вы же сами видите. Ходит мадам ехидна. Прошу простить, ваше превосходительство. Как, никого нет, все уехали? Это что такое? Кто вас выпустил? А ну марш, клетки! В клетку! Позвольте, это вы мне? Да. Да вы знаете, с кем вы разговариваете? Я премьер-министр! Я президент! А ну, не валяй дурака! А ну, в клетку! Ну, хорошо, хорошо, я согласен. Все в клетку! Ну, теперь все в порядке. Мой зверинец, самый лучший в мире, мой зверинец, каждым годом шире. Есть в нем тигры, егоры, барсуки, что не зверь, сплошные когти-клыки. Были вас, за нами последнее слово, и мы его скажем сейчас. Воли разгораются, силы собираются, враги не отходят, это раз. Вперед! Стройными колоннами, с волей непреклонною, народ наш к победе придет. Старый мир колеблется над бездной, старый мир. От смерти не уйдешь, за нами стеною железной. Шерен не встает, молодежь. Зори разгораются, силы собираются, враги не отдадут это рад. Вперед! Стройными колоннами, с волей непреклонною, народ наш к победе придет.